«Заходим», — бросил Фидос, первым делая шаг. «Карпас, спина». Означенный гоплит только скривился, но остался стоять спиной к лесу, прикрывая спины заходивших в заросли напарников. Отступал он тоже спиной вперед, чтобы быть готовым на случай неожиданного нападения. Ведь это был один из самых распространенных сценариев засад в подземельях, да и многие монстры и животные тоже предпочитали нападать на идущего последним. Урр, из травы высунулась голова птицы-ящера и уставилась на него. Взгляд этого существа был неприятен, как и у многих птиц, такой же безразличный и оценивающий на предмет съедобности. «Не сегодня, малышка», — усмехнулся Карпас, заходя в заросли. «Урр, урр». Из травы высунулось еще две головы и тоже уставились на него. «Кажется, у нас появились почитатели», — со смехом сообщил Карпас, оказавшись возле остальных членов группы. «Главное, чтобы они не были слишком терпеливыми и не дождались нашего возвращения», — буркнул Полибиас, вглядываясь в заросли вокруг. После полосы кустарника и совсем молодых деревьев, начинался сам лес, но деревья в нем были довольно молодыми, лет 20-30. Благодаря этому в нем было довольно светло, а внизу был развитый подлесок, из-за чего видимость была существенно ограничена. «А они за нами в лес не сунутся?» — спросила Мирпа, напряженно оглядываясь. «Кто знает, но надеюсь, что нет», — улыбнулась Артемис, в попытке немного успокоить магичку. «Вроде бы они хищники открытых пространств, а такие не очень хорошо себя чувствуют в лесах. Смещаемся ближе к скале, чтобы иметь возможность ориентироваться», — прервал их разговор Фидос. Артемис была полностью согласна с этим решением, так как ориентироваться в таких зарослях было очень сложно. А вот наличие с одной стороны скалы делает этот вопрос очень простым. Впрочем, само перемещение по такому молодому лесу было делом простым только относительно, так как пробираться через густой подлесок было не так просто. Хорошо еще, что почва под ногами не была болотистой, так что можно было не бояться провалиться по колено в воду. Добравшись до скалы, они двинулись вдоль нее. Правда, не совсем вплотную, а все же на некотором расстоянии, так как по какой-то причине возле скалы подлесок был особенно густым. А потом подлесок резко стал редеть, а деревья увеличиваться в размерах. Шедший первым Фидос резко остановился, укрывшись за щитом и внимательно рассматривая лес впереди. Впрочем, никто ничего спрашивать не стал, ведь остальные четверо тоже почувствовали присутствие монстра. И не какого-то мелкого, а кого-то большого и сильного. При этом, никому из них не удавалось понять, где монстр может находиться, ведь вокруг были только огромные, не менее чем в три обхвата, деревья. Ветви деревьев смыкались над головой на большой высоте, образуя слабо проницаемый для света солнца потолок, так что внизу царил полумрак, но видно все было довольно неплохо. Правда, смотреть тут было почти ни на что, так как в отличие от леса за спиной, где имелся густой подлесок, тут земля внизу была засыпана опавшими листьями, а вот мелкой растительности видно вообще не было. «Что будем делать?» — поинтересовалась Артемис, после того, как они обменялись знаками и стало понятно, что никто не может обнаружить монстра, хотя все его ощущали. «Отходим», — приказал Фидос, и начал медленно отступать, продолжая сохранять готовность к отражению атаки. Остальные, отходя назад в молодой лес, тоже следили за чащей, но судя по всему монстр спал, так как другого вывода сделать не получалось. Ведь монстры на то и монстры, чтобы нападать на всех, кто зашел в подземелье снаружи. Правда, было одно исключение, о котором они узнали только тут, это местные монстры-гоблины, но Артемис уже сомневалась, можно ли их считать классическими монстрами, так как своим поведением они больше были похожи на божественных посланников. В общем, гоблины были исключением, которое только подтверждало правило. Вот только сосредоточившись на попытке заметить неизвестного и невидимого им монстра, эллины не заметили выглянувшую из-под леска покрытую перьями голову, которая практически сразу скрылась обратно. Из-за этого они оказались не готовы к последовавшему нападению, которое произошло, стоило им только зайти в более-менее густой подлесок и немного расслабиться. К счастью, Карпас все еще помнил о поставленной перед ним задаче прикрывать спину группы. Поэтому, даже несмотря на то, что большая часть его внимания была сосредоточена на оставленном ими старом лесе, он все же краем глаза следил за зарослями и успел среагировать, когда из кустов выпрыгнул один из птиц-яшеров, приняв его на щит. При этом он даже устоял на ногах, Хотя удар двумя задними лапами в прыжке у птицы-ящера оказался на редкость сильным, а вот удар копья не нанес противнику никакого урона, так как остро отточенный бронзовый наконечник просто соскользнул с оперения. Вот только остановив одного нападавшего, он уже не сумел задержать остальных, а стоявшие ближе к старому лесу Фидос и Полибиас не успевали прикрыть женщин. Так что Артемиса и Меропе пришлось защищаться самим. И если Меропа среагировала как маг, выставив магический щит, воспользовавшись заранее заложенным в посох заклинанием, то вот Артемис могла полагаться только на собственную ловкость. Но уклонившись от одного нападавшего, она не успела увернуться от атаки другого. Все, что она успела, это подставить лук, который она ухватила двумя руками, но устоять на ногах у нее уже не получилось. А потом пришла боль. Как оказалось, на задних лапах птица ящеров имелась по одному длинному и острому изогнутому когтю, который отлично подходил для разрывания кольчуги. А когда была разорвана кольчуга, то коготь с легкостью вспорол ей живот. Артемис не раз приходилось испытывать боль, так что хоть ей и сбило дыхание, но сознание она не потеряла. Поэтому она увидела, как в бок существа влетел дротик, еле-еле проникнув через оперение, а потом туда же влетел Фидос, сбив животное на землю. Отбросив копье, он схватил щит двумя руками и со всей силы ударил его кромкой вниз, по шее птицы-ящера, а потом еще дважды, надежно перебивая позвоночник. «Ты как?» – поинтересовался он, отпрыгнув от начавшего сучить лапами тела и встав над Артемис с мечом в правой руке, готовый прикрыть ее от других атак. «Больно», – пожаловалась женщина. «Живот, до зелья дотянешься?» – спросил мужчина, принимая на щит атаку еще одного монстра, и тут же нанося рубящий удар ксифосом. Урона он почти никакого не нанес, так как перья неплохо погасили удар, да и сам птица-ящер почти успел отскочить, так что удар настиг его уже на излете. А потом в зверя влетел огненный шар, превратив его в визжащий факел, который принялся носиться вокруг, но быстро упал, замерев навсегда. Артемис этого ничего не видела, так как была занята извлечением из кошеля заговоренной каменной бутылочки с заживляющим зельем, которое она носила как раз на такой случай. Как назло, горловина кошеля не хотела открываться, так что она вытащила нож и просто отхватила горловину кошеля вместе с завязкой. Вынув пробку, она без затей вылила зелье в рану. Так, конечно, делать не рекомендовалось, но это остановит кровь и поможет избежать последующего красного живота и лихорадки. Ну и от яда поможет избавиться, если когти птицы-ящера окажутся ядовитыми. Боль утихла, и она смогла осмотреться. Рядом с ней валялось все еще сучащее лапами почти обезглавленное тело одного животного. Немного дальше, в окружении примятой и обгоревшей поросли, валялся обгоревший труп еще одного. Рядом со все еще укрывавшейся за магическим щитом Меропой валялось еще одно тело, на этот раз внешне неповрежденное. А немного дальше Фидос с Полибиасом пытались отогнать еще одного птица-ящера, который топтался по щиту лежащего на спине и прикрывавшегося этим самым щитом Карпаса. Бедро мужчины было распорото, и из раны обильно текла кровь, но помочь ему сейчас было нельзя, так как танцевавший у него на щите птица-ящер успешно уклонялся от самых сильных ударов меча и копья, игнорируя слабые, и активно огрызался, иногда подпрыгивая в воздух и нанося удары когтями на задних лапах, которые, к удивлению Артемис, оставляли на бронзовых щитах хорошо заметные борозды. К сожалению, у Меропы не было быстрых атакующих чар и плетения, которые смогли бы поразить только животное, не зацепив Карпаса, а немногочисленные слабенькие чары, которые могли бы помочь в таких условиях, были слишком медленными для такой верткой цели. Все-таки их маг специализировалась на поражении групп монстров и больших и прочных целей, а вот точечные удары по одиночной цели были возложены на Артемис, так что пришлось женщине стянуть края раны и полить их остатками заживляющего зелья. Убедившись, что рана сошлась и не разойдется от маломальской нагрузки, Артемис поднялась на ноги и вооружилась оброненным ранее луком. Помня о прочности перьев, женщина взяла щитобойную стрелу с узким граненым наконечником, прицелилась в грудь, так как сомневалась, что у нее получится попасть в постоянно дергающуюся во все стороны голову, и активировала навык на ускорение полета стрелы. Тетива хлопнула по наручу, и мелькнувшая в воздухе стрела вошла в тело птицы-ящера вместе с оперением. Поначалу казалось, что стрела не нанесла животному никакого урона, но потом стало заметно, что силы начали его покидать. Движения птицы-ящера замедлились, а вскоре его лапы и вовсе подогнулись, и он рухнул на лежащего под ним гоплита. Убедившись, что второй выстрел не понадобится, Артемис доковыляла до ближайшего дерева и устало сползла по его стволу на землю. Облокотившись спиной на дерево, женщина посмотрела на рану, недовольно скривившись, та все же разошлась от напряжения. «Ты как?» — подскочила к ней Мирпа, принявшись хлопотать над раной. «Жить буду», — криво улыбнулась Артемис, после чего добавила пояснение. «Залила рану зельем, так что тебе придется поработать. Извини, не нужно извиняться, это я виновата, что растерялась и не догадалась прикрыть щитом и тебя», — покачала головой Мирпа, проводя рукой над раной. Артемис почувствовала, как ее кишки начали извиваться, укладываясь в животе правильным образом. Ощущение было неприятным, пусть и не болезненным, но тут уже ничего не поделаешь и приходилось терпеть. «Не одна ты, эти зверюги сумели удивить всех», — усмехнулась Артемис. «Кто бы мог подумать, что животные, которые должны были быть всего лишь элементом декора для этажа, окажутся настолько хитрыми и сильными. А ведь это всего четвертый этаж. Они умеют усиливать себя магией», — просветила женщину Мирпа, занимаясь ее раной. «Я думала, они мой щит разорвут, но, к счастью, они делали паузы между атаками, так что я успевала его восстановить». Пока Мирпа затягивала рану правильно, женщины обсуждали произошедшее, но не вдавались в подробности, так как этот разговор нужен был больше для того, чтобы отвлечься. Но вскоре девушка закончила с лечением и удовлетворенно кивнула сама себе. «Все, сражаться сможешь, а полностью восстановишься уже после возвращения», — сообщила Мирпа и поднялась на ноги. Нужно было помочь Карпасу, у которого было ранено бедро, так что она сразу же направилась к мужчинам, которые перевязали ногу раненому и сейчас смотрели по сторонам, стараясь не допустить повторения ситуации с неожиданным нападением. Так что, посидев немного, Артемис тоже встала и подошла к Фидосу. В конце концов, именно она отвечала за разведку, а значит, вина за удавшееся неожиданное нападение лежит на ней. «Я допустила ошибку», — сообщила она мужчине. «Нельзя было сосредотачиваться только на обнаружении монстров. Никто не мог знать, что эти зверюги окажутся настолько отбитыми, что нападут на нас, и настолько сильными, что будут представлять реальную угрозу», — не согласился с ней мужчина. «Так что не нужно брать всю вину на себя. И все же я должна была тщательнее контролировать маршрут отхода, а не пытаться увидеть игнорирующего нас монстра», — вздохнула женщина. «Кстати, как думаешь, что за монстр может обитать в этом лесу?» «Не знаю, слишком странные ощущения», — покачал головой Фидос. «Вроде как он должен быть очень большим, но мы вообще ничего не заметили. Но откуда на всего лишь четвертом этаже огромный монстр?» — задалась вопросом Артемис. Разум говорил ей, что на такой маленькой глубине просто не может обитать кто-то по-настоящему большой, так как ему просто не хватит магии, но реальность только насмешливо улыбалась ей в лицо, ведь она сама ощутила это присутствие монстра. «А откуда тут такие зверюги?» — кивнул на трупы мужчина. «Мне кажется, что к этому подземелью метро нельзя подходить с привычными мерками». Да уж, Артемис передернула плечами, вспомнив еще одного ящера, от которого разбегались даже эти птицы-ящеры. Честно говоря, сейчас она была рада, что это метро было относительно безопасным подземельем, а подобные существа и непонятные монстры, попадавшиеся в нем, обитали в таких вот отдельных пещерах. Правда, сейчас она уже сомневалась, что это место было пещерой в прямом понимании этого слова. Очень уж тут все было похоже на естественную долину между гор. «Готово», — устало оповестила Мирпа. Достав из сумы восстанавливающее зелье, она залпом выпила его. «Бие, гадость», — высунула девушка язык. Все уже привыкли к тому, что она очень не любила это пойло и старалась пореже его использовать, так что никто не стал ничего комментировать. «Уходим», — скомандовал Фидос. «Построение тоже». Часть 330. Возвращался на поверхность Бер в отличном настроении. И дело было не только в том, что удалось быстро разобраться с возникшей в метро проблемой. Кроме этого, он отлично повеселился, наблюдая за группой эллинов, которые решили, что они самые умные и отправились в пещеру с речной долиной, чтобы потом посетить и кристаллическую пещеру. Впрочем, кроме веселья, это было еще и полезно, так как он посмотрел на их возможности, особенно на магию, а также смог увидеть нового монстра, очень необычного и не встречавшегося ему в подземельях на юге. Вообще, идея, что дерево может быть монстром, довольно легко улеглась у него в голове, так как он уже привык к странностям пещеры. Но это он, а вот эллины, судя по всему, так и не поняли, что за монстра они встретили. Точнее монстров, ведь там был целый лес из деревьев монстров. Это наглядно показало ему, что разум большинства разумных довольно ограничен и с большим трудом воспринимает что-то по-настоящему новое. Он знал это и раньше, ведь большинство прошедших тренировочные комнаты на шестом этаже людей и альвов так и не смогли стать идущими, оставшись просто хорошими искателями. Да, они стали значительно сильнее и опытнее, но вот принять новую концепцию пути они не сумели, поэтому дальнейшее их развитие шло линейно, без изменения ранга. К сожалению, после столкновения с динозаврами эллины отказались от идеи дойти до кристаллической пещеры, поэтому они успели вернуться до того момента, как по ветке метро прошел первый поезд, а так было бы интересно посмотреть, как они будут пытаться успеть добежать от одной ниши до другой, да еще и разделившись, ведь в каждую нишу помещалось не больше двух человек. Впрочем, вряд ли они бы испытывали серьезные проблемы, так как раны были залечены их отрядным лекарем достаточно качественно. Но это только в том случае, если бы поезд не застал их в центре перегона, тогда был большой шанс, что они не успеют добежать до всех трех ниш и кого-то размажет по стенам тоннеля составом. Да и Беру по-прежнему было интересно увидеть, что же придумала пещера для наказания самых жадных. Так что придется дождаться, пока кто-то все же решит туда наведаться. Вполне возможно, что это будут эти же самые эллины, которые решат, что они уже знают, чего ожидать. Хотя Бер сомневался, что позже, решившиеся на такое, смогут пересечь эту равнину, ведь он чувствовал, что вскоре сюда должен будет вернуться местный хозяин. А вот посещение пещер леса Бер отложил, так как это заняло бы у него время, а он не хотел оставлять надолго без присмотра будущего Юнлинга и божественных зверей. Ведь неизвестно, что они за это время успеют натворить от скуки. И хоть шакал сейчас был с ним, обе кошки оставались на поверхности, да еще и со своей жрицей. Так-то она девушка оказалась не глупая, но определенная подростковая наивность у нее присутствовала, так что уговорить ее на какую-нибудь глупость можно было легко. А уж если это будет пожелание ее богини, то жрица даже задумываться над последствиями не будет. Поэтому лучше за ними было присматривать. На обратном пути Бер с большим интересом посмотрел из окна поезда на все пять развлекательных участков. Как оказалось, с такого ракурса все воспринималось немного по-другому, выглядя еще более впечатляюще. Те же равнины при взгляде на них сверху выглядели очень оживленными. Ведь когда они через них шли, он хоть и чувствовал жизнь вокруг и мог видеть сцены из жизни местной живности, но вот глазами он наблюдал только саму реку и высокую траву вокруг. Сейчас же, глядя сверху, он мог охватить обычным взглядом большое пространство и видеть, как через густую траву движутся животные, как стадо каких-то незнакомых ему оленей отдыхает на поляне, на которой трава была не такой высокая и спрятаться в ней местным крупным хищникам было проблематично, или как медведь раскопал гнездо подземных пчел и лакомится медом, почти не реагируя на попытки разозленных насекомых ужалить его. Кристаллическая пещера при взгляде из поезда тоже преобразилась, выглядя еще более завораживающе, чем когда они шли через нее. Из-за достаточно высокой скорости поезда, вид на кристаллы постоянно изменялся, отчего грани драгоценных камней переливались и сверкали. Впрочем, даже восприятие второй и первой пещер было совсем другим. Когда ты сидишь в светлом и комфортном вагоне поезда, то бездна, через которую ты пролетаешь, и частично затопленная пещера хоть и пугали людей своими видами, да и то далеко уже не всех, но это был веселый испуг, как на какой-то ярмарке, когда акробат специально допускает ошибку, но в последний момент все выправляет и трагедия не случается. Аэропорт встретил их оживленным гвалтом. Куча людей, как взрослых, так и детей, гуляли по первому и второму этажам, сидели в кафе и едальне, покупали всякие безделушки на лотках. В общем, шла привычная для искателей из пещеры подземная жизнь. Правда, самих искателей среди посетителей аэропорта было немного, в основном это были жители кроличьей норы, которые полюбили приходить сюда на отдых, ведь тут было тепло, на втором этаже был небольшой парк с растениями, а продававшаяся тут еда была вкуснее, сытнее и полезнее, чем то, что можно было купить в городе. Конечно, некоторые торговцы уже начали доставлять на поверхность мясо из пещер леса, но пока его было мало и стоило оно довольно дорого, а в последние дни его приток и вовсе прекратился. Появление из лифта толпы искателей было встречено с радостью, ведь это значило, что связь с ушедшими вниз снова появилась. А еще, Всем было интересно узнать, что же там внизу произошло, что перестали ходить поезда. Так что народ быстро окружил искателей, с требованием срочно все рассказать. Самого Бера никто не трогал, так как он снова накинул на себя неинтересность, так что чужие взгляды с него просто соскальзывали. Так как с гоблинами они распрощались еще на станции, ведь те собирались спуститься на восточную ветку и отправиться к подземелью Улья, то Бера внизу больше ничего не держало. Так что они вдвоем с шакалом, обойдя стороной быстро собравшуюся толпу, поднялись на поверхность, зайдя по пути в ангар с вертолетом, чтобы узнать, как там идут дела. Удостоверившись, что сроки готовности летающей машины не изменились, они вернулись в город, чтобы узнать о произошедшей между воинами каравана и местными магами драке. Как оказалось, жрица отправилась посмотреть город и окрестности, прихватив с собой рабыню Итиноса. Понятно, что ее сопровождало несколько воинов из каравана, выступавшие в роли охраны, а сама она несла корзинку с кошкой, ведь той тоже было интересно. И когда они уже вышли из города, то повстречали группу магов. Слово за слово и между ними завязалась перепалка, во время которой один из магов ударил жрицу и ее сопровождающих огненной магией. Зачем, почему, так и осталось пока не ясно, так как напавший сейчас не мог ничего ответить, ибо со сломанной челюстью разговаривать очень сложно, а выплеснутая вместе с ударом божественная сила мешает использованию магии для лечения. Вообще, тогда досталось всей группе магов, так как на таком близком расстоянии, на каком они находились в тот момент, воины имели значительное преимущество перед не успевшими поставить магические щиты магами. Но только атаковавший магией маг получил такие серьезные травмы, а остальные отделались синяками. При этом среди самих воинов пострадавших не было, так как вначале испугавшаяся жрица просто выплеснула часть имевшейся у нее божественной силы с одним только желанием остановить магию, а потом кошка щедро поделилась своими силами не только со жрицей, но и с сопровождавшими воинами, судя по всему воспринимая их как свою храмовую стражу. Так что усиленные божественной силой воины, орудуя древками копий, без особых проблем отметелили магов. К счастью, никто из магов не погиб, а серьезно пострадал только виновник произошедшей стычки. Со стороны жрицы тоже пострадавших не было, если не считать небольшого испуга. Поэтому завершилось все относительно мирно и взаимных претензий удалось избежать. Тинос сидел в выделенной им с учителем комнате и слушал очередной рассказ о деяниях одного из своих предков. Это навевало на него скуку, но после нападения на них мага никто не согласится отпустить его даже для прогулки по городу. Так что единственным занятием для него оставались уроки. И вот спрашивается, что этому магу от них было нужно. Они же просто гуляли, но нет, нужно же этому идиоту напасть на них. Честно говоря, Тинос тогда сильно испугался. Да и кто бы на его месте не испугался, когда тебе в лицо летит огненный шар. К счастью, жрица что-то сделала и шар просто остановился, а потом и вовсе погас. Ну а затем сопровождавшие их воины просто избили магов древками копий. И вроде бы все закончилось хорошо, никто из них не пострадал, а из магов только напавший на них заработал перелом челюсти, а остальные отделались только синяками. Но теперь он был вынужден сидеть в своей комнате или общем зале постоялого двора, дожидаясь возвращения Бера, так как без него никто не брал на себя ответственность за их дальнейшие действия. Скрипнувшая дверь вырвала мальчика из размышления о несправедливости мира. Это был отличный повод отвлечься от скучной лекции, но оказалось, что все еще лучше, ведь в комнату вошел тот, о ком он совсем недавно подумал. «Доброго дня», — поздоровался вошедший внутрь Бер. «Скучаете? Доброго дня, Бер», — поздоровался в ответ и старый учитель, слегка поклонившись. Ему регулярно говорили, чтобы он перестал страдать фигней, так как среди северян бить поклоны не принято, разве что при встрече с князем. Но старый человек не мог перебороть въевшуюся в него привычку. Он и так каждый раз делал над собой усилие, чтобы называть Бера просто по имени, так что на его попытки кланяться уже почти не обращали внимания. «Здравствуй!» – обрадованно вскочил из-за стола Тинос. «У нас урок об истории моей фамилии». «Так я не вовремя», – удивился Бер. «Тогда отложим прогулку в аэропорт на завтра». «Не-не, мы уже закончили», – занервничал мальчик, понявший, что ему придется продолжать слушать скучную лекцию. Он умоляюще посмотрел на учителя и тот огорченно вздохнул. «Да, мы уже закончили», – покорно подтвердил мужчина. «Ну, раз так, то тогда приглашаю тебя на прогулку», – улыбнулся Бер. «А?» – Тинос оглянулся на своего учителя. «Конечно же мы идем все вместе», – ответил на незаданный вопрос Бер. «Жрицу тоже возьмем, тогда я побегу ее предупредить», — обрадовался мальчик. «Конечно, мы будем ждать вас на выходе», — кивнул Бер. Обрадованный Тинас выскочил из комнаты, спеша сообщить радостную новость жрице, с которой из-за ее возраста он неплохо сошелся, оставив двух мужчин в комнате. Размышления. Обескураженно наблюдая за тем, как декоративная зверушка рвет когтями кольчугу, а ее собрат оставляет глубокие царапины на бронзовом гоплане, подземелье размышляло. Размышляло о том, что не нужно было добавлять на этом этаже динозавров, и о том, что в лесу нужно все же поселить несколько монстров, которые бы отвлекали посетителей от слишком внимательного поиска опасности, а то неудобно получится, если кто-то решит снова тут побывать и догадается, что монстры, которых они почуяли, совсем даже не невидимые, а это просто деревья. Все-таки оно хотело сохранить этот секрет до более глубоких уровней, куда подземелье и собиралось позднее постепенно перенести все деревья-монстры, заменив их подросшими обычными деревьями. Вообще, когда оно только создавало своих динозавров, то не планировало наделять их магическими способностями. Ну, в конце концов, тут был всего-то четвертый этаж, так что слишком сильным животным тут места не было. Но потом оно создало Тираныча, а чтобы он действительно был местным боссом, способным нагнать страху на вторженцев, оно наделило его магическими способностями. И вроде как все было отлично, у него были обычные животные, травоядные и хищники, и был местный правитель, который мог бы победить всех местных зверей сразу. Но как всегда подземелье не учло некоторые моменты. В результате это привело к непредвиденным результатам. Самый первый момент, о котором стоило бы помнить, что все динозавры были результатом ускоренной эволюции, происходившей в лабораториях, расположенных на уровне 20-х этажей. То есть создаваемые им для 4-го этажа динозавры имели шаблон существ с 19-го до 30-го этажей, или же по-другому, с 7-го по 10-й блоки. А ведь в отличие от монстров, которые при создании подстраиваются под мононасыщенность этажа, животные сохраняют свои особенности. Да, они получаются ослабленными, так как маны тут намного меньше, чем на 20-х плюс этажах, но они все равно остаются намного более сильными, чем должны были быть по задумке. И вроде как оно должно было это заметить, но проблема в том, что все его лаборатории по эволюции расположены там же, на 20-х уровнях. А еще оно не хотело использовать для этого места шаблоны обычных животных с поверхности, которые ему удалось заполучить. Ведь оно хотело сделать что-то вроде парка юрского периода, только не с одними динозаврами, но и с разными животными, похожими на обитавшую в древности мегафауну. Так что на равнину оно выпускало животных, созданных по шаблонам, выведенных методом ускоренной эволюции особей в своих лабораториях. И получилось, что все населявшие эту пещеру животные были намного сильнее, чем должны быть, так что динозавры на их фоне не выделялись. А раз все функционирует нормально и дисбаланса в силах различных животных не наблюдается, то достаточно было отбалансировать количество существ разных видов, чтобы они создали что-то вроде самоподдерживающейся экосистемы, очень примитивной, но зато почти не требующей контроля. Вот только тот факт, что шаблоны динозавров предназначались для более глубоких уровней, также включал в себя и наличие у них магических способностей, ведь первые динозавры выводились как обитатели настоящего подземелья, которое начиналось на 19-м этаже, но вместе с физическими возможностями в комплекте шел и магический потенциал. Да, он был неактивным, и будь на этаже только такие же, как они, пусть и сильные, но обычные животные, то это бы не было проблемой, так как потенциал так бы и остался потенциалом. Вот только он запустил в одну с ними пещеру Тираныча, который этими самыми магическими навыками обладал, и динозавры начали учиться. Могло показаться, что это должно было дать динозаврам преимущество перед другими животными в комнате, и так оно и было бы, но приставленный присматривать за пещерой мегамозг, для которого это было дополнительное, а не основное занятие, пошел по самому простому пути восстановления баланса. Он позволил и другим животным учиться, и подземелье даже могло его понять, ведь отобрать магию у динозавров мегамозг не мог, так как у него не было доступа к их телам и духу, а баланс сохранять было нужно. К тому же, ситуация не была настолько критической, чтобы привлекать основное внимание самого подземелья, ведь ее можно было разрешить своими силами. В результате в декоративной комнате 4-го этажа обитали животные с нижних этажей, владеющие магическими навыками, но при этом при взгляде со стороны они не выглядели какими-то особенными. Ну подумаешь, немного большие, в подземельях и не такое можно было увидеть. Ну еще динозавры были незнакомы жителям поверхности и вызывали особый интерес. Но так-то смотревшие из окон поезда люди видели вполне себе обычные заливные луга, на которых пасутся различные травоядные животные вполне себе привычного вида, на которых охотились вполне себе привычные волки и обычный медведь, а иногда замечаемые в траве динозавры только придавали этой картине изюминку. Впрочем, сейчас уже не имело смысла что-то менять, к тому же это место и не было предназначено для посещений, а вот с лесом что-то нужно было сделать. Вот только придумать подходящих для монстра леса обитателей было не так просто. Нужно ведь, чтобы не только новые монстры могли жить в старом лесу, но и чтобы они уживались с монстрами-деревьями. А иначе любой монстр будет убит очень быстро, так как убежать из леса будет некуда, ведь все деревья имеют некоторую связь между собой через корни, что позволяет им обмениваться информацией. Поэтому сбежав от одного дерева, ты попадешь в объятия другого. По этой причине придется отказаться от всех копающих монстров, ведь они будут повреждать корни деревьев, чем приводить их в ярость. Всякие листоядные тоже отпадают, а ведь было бы прикольно поселить в лесу каких-нибудь ленивцев, которые так-то медленные, но когда сражаются, то лупят лапами с такой скоростью, что ну его нафиг подставляться под их когти. Да и было бы весело посмотреть, что авантюристы бы делали, когда эти милые создания начали бы падать с верхушек деревьев прямо им на голову. Впрочем, эту идею отбрасывать полностью не стоит, она вполне себе может пригодиться в одном из задуманных им подземелий. Перебрав множество идей, подземелье пришло к выводу, что ему нужны хищные насекомые или пауки. Так как это будут монстры, то им не нужна будет обычная еда и вполне хватит маны подземелья. Нет, если им что-то съедобное попадется, то они вполне смогут это съесть, но специально никуда сами ходить не будут, оставаясь в том регионе, который оно для них назначит. Могло бы показаться, что с таким же успехом можно было использовать и млекопитающих с ящерицами, но первые очень любят как-то отмечать свою территорию, зачастую портя растительность, а вторые смогут передвигаться только по земле, так что если их и добавлять, то только как дополнение. Насекомые же умеют летать, и жизнь на растениях для них дело привычное, как и использование маскировочной окраски или даже полноценной мимикрии под часть растения. Из хищников в этом особо преуспели богомолы, так что их и можно будет использовать. Понятно, что это будут не настоящие богомолы, а собранные из уже имевшихся у него элементов, так как это насекомое в этих краях не обитало. Замаскированные под ветки или еще какую часть деревьев или даже растений, которые можно будет добавить в лес по мере замены деревьев монстров, они будут неожиданно нападать на неосторожных авантюристов, делая сбор этих самых растений делом сложным. Ну а с пауками еще проще, они живут на растениях и охотятся как из засад, так и активно разыскивая добычу. Понятно, что это делают разные виды, но и ему ничего не стоит сделать два, или даже три вида пауков. Один будет привычный всем охотник с паутиной, только нужно будет научить его делать ловушки с паутиной, чтобы она падала на нарушителей как ловчая сеть. Второй будет сидеть в засаде и ждать, пока кто-то пройдет мимо, ориентируясь на реакцию разбросанных вокруг тончайших нитей, как это делают различные земляные пауки. Вот только нужно будет приспособить их к жизни на ветках деревьев и научить маскировать свои логово под древесную кору. Ну а третий вид будет аналогом пауков, волков и прочих свободно охотящихся пауков. Быстрые, терпеливые, умеющие хорошо прыгать, но обладающие слабым ядом, они будут представлять из себя постоянную угрозу. Ведь в отличие от засадников, напасть они могут в любой момент, так что не получится найти спокойное место и отдохнуть. Ну и понятно, что все это будет разрабатываться и создаваться с прицелом на будущее подземелье, в котором оно разместит разные биомы, как на 31 и 32 этажах основного подземелья. Там можно будет высадить различные полезные растения, за которыми и будут спускаться авантюристы, а монстры станут источником редких алхимических реагентов. Но это потом, а сейчас нужно протестировать все тут, в пещере 4 этажа. Часть 331. Тинас прильнул к стеклу окна. Нет, не окна, а иллюминатора, и разглядывал проносящуюся внизу морскую гладь. Изредка он замечал спины морских существ, как правило это были дельфины, но несколько раз он заметил акул, а один раз даже кита. Поначалу он опасался так близко приближаться к стеклу, ему все казалось, что стоит хоть немного надавить и то лопнет, а он выпадет наружу. Но постепенно он привык к тому, что этот прозрачный материал был довольно прочным, если не пытаться ударить его мечом или топором. По крайней мере, шлепок ладонью он выдерживал не хуже камня, оставаясь совершенно неподвижным. Когда Бер привел их в преддверие подземелья аэропорт и показал отдаленно похожий на муху летающий механизм, заявив, что именно на нем они отправятся на остров, Тинас вначале. Нет, он не мог не поверить, ведь до этого Бер никогда его не обманывал. Но вот представить себе это и принять не получалось. Это было очень отлично от всего, что он знал раньше, а потому не укладывалось в голове. И даже неоднократно выслушанные ранее рассказы про летающий корабль не сильно тут помогали, так как летящий корабль он себе еще представить мог, но не вот этот странный механизм. И кстати про летающий корабль, тот оказался совсем не таким, каким мальчик себе его представлял. Скорее он был похож на то, что кто-то соединил два корабля так, чтобы один накрыл другой и со всех сторон были борта или дно. Парусов у него тоже не было, как и птичьих крыльев, зато были конструкции похожие на те, что имел их механизм, только помещенные в кольца. Как объяснили гоблины, это были такие хитрые крылья, которыми не нужно было махать вверх-вниз. Как это работает, они ему тут же показали, сложив из листа бумаги самолетик, который летал по воздуху только за счет своей скорости, а как только его скорость падала, то он сразу же опускался на землю. Точно так же работали и странные крылья летающего корабля, поднимая его в воздух за счет того, что очень быстро двигались по кругу. Гоблины назвали это аэродинамикой, то есть наукой о движении в воздухе. Это было почти как магия, только не магия, при этом эту науку могли использовать все, и маги, и не маги. В тот вечер они никуда дальше не пошли, так как один осмотр летающих механизмов у них занял все время. Зато на следующий они посетили здание аэровокзала и спустились на первый этаж подземелья. Чем-то увиденное напомнило Тинасу о дворце. Понятно, что тут не было таких украшений, а люди были одеты совершенно иначе, но вот общее ощущение комфорта. При этом мальчик признавал, что хоть в помещениях на первом этаже и нет фресок, статуй, всяких ваз и вышитых занавесей, а также отсутствовали драгоценные металлы и камни, но то, что было вокруг, стоило если не столько же, то намного больше. Правда, он не понимал предназначения большинства предметов вокруг, но все равно было понятно, что они очень дорогие. Да одни только огромные стеклянные листы, которые были вставлены в окна, должны были стоить больше собственного веса в золоте. Пока они там гуляли, Бер рассказывал про некоторые артефакты, объясняя об их предназначении и даже показывая, как ими пользоваться. Но про некоторые, например про большие черные стеклянные зеркала, он говорил только подождать, так как что это такое, ему покажут на острове. Объяснять же бесполезно, так как без демонстрации это все равно бессмысленно. К сожалению, на второй этаж они спустились совсем ненадолго. Ему объяснили, что присутствие подземелья тут было слишком сильным для него и вначале требовалось привыкнуть к этому ощущению. На его же возражение, что он ничего такого не чувствует, пошедший с ними Закнаун со смехом сообщил, что Бер прикрывает его, не давая подземелью подавить дух Тинаса. Услышать это было очень неожиданно, но Бер подтвердил, что все так и есть. А потом был первый взлет летающего механизма, который нужно было облетать, как это назвали гоблины, перед путешествием к острову, чтобы проверить, что все было собрано правильно и работает как положено. Взлет мухи привлек внимание всех искателей и жителей города. Особенно радовалась детвора, которая намного быстрее взрослых привыкала ко всем появившимся чудесам. Правда, некоторые были разочарованы, что полет мухи не сопровождался музыкой, как было при взлете летающего корабля, но пролетающий, казалось, над самыми крышами летающий механизм и так заставлял многочисленных зрителей пригибаться. Но как оказалось, смотреть на то, как муха летает, и самому лететь на ней, это было две совершенно разных вещи. Даже само то, как они усаживались внутри, было непривычно. Ведь до этого он немного посидел внутри, как в салоне, так и в кабине, но для него этот механизм все еще не выглядел, как что-то способное подняться в воздух. Не воспринимался он отдельно от ангара, в котором он стоял. Когда же они грузились в него, то тот вначале своим ходом выехал на взлетную полосу, да и они уже видели, что эта штука летает. Летели, кстати, они только вчетвером, плюс божественные звери. Места внутри было мало, так что поместиться туда могло всего несколько людей. Тинос хотел бы сесть в кабину вместе с пилотом-гоблином, но Бер усадил его вместе с собой в салон, посадив спереди учителя. Вместе с ними также сидела жрица, с кошкой на руках, а четвертое кресло заняла львица, с интересом сейчас смотревшая наружу. Шакал же развалился на полу, под столиком, и не выказывал никакого любопытства к видам снаружи. Весь остальной караван был вынужден остаться в городе, дожидаясь решения, как им поступить дальше. Впрочем, им в любом случае придется остаться там до весны, так что походит пока в подземелье, а льву вообще никто не был указом и он мог делать что пожелает. Остров появился как-то неожиданно. Тинос уже неоднократно видел, как это выглядит с борта корабля и привык, что вначале ты видишь на горизонте медленно поднимающийся берег. Тут же в какой-то момент муха немного повернулась, забирая вправо, и мальчик увидел по левому борту небольшой остров, даже скорее скалу с относительно плоской вершиной, на дальнем краю которой возвышалась небольшая скала. Ну да, скала на скале, но ничего другого ему в голову не пришло. На зеленом фоне покрывавшей поверхность острова травы отчетливо выделялось несколько каменных домов и расположенные по краю, на равном расстоянии друг от друга, каменные же дозорные башни. Что интересно, на некоторых из них присутствовали наблюдатели, которые явно их уже заметили. В домах тоже были разумные, которые сейчас высыпали на плоские крыши домов и с интересом смотрели в их сторону. Муха начала облетать остров по спирали, постепенно приближаясь, и вскоре Тинос увидел примостившуюся внизу скалы пристань, даже скорее полноценный порт. Из рассказов он знал, что порт очень плохо видно на фоне скалы, ведь его строили из того же самого камня, куски которого выпадали в виде добычи при победе над обитавшими на первом этаже подземелья слизями. Вот только они-то смотрели на порт сверху, а на фоне даже зимнего моря он очень даже выделялся. «Ты не туда смотришь», — усмехнулся Бер, и указал на возвышавшуюся на краю острова скалу. Проследив за его пальцем, Тинос вдруг понял, что камень на одном из склонов имеет слишком уж правильные формы, и в этот момент он понял, что видит прилепившуюся на склоне скалы крепость. Созданная из того же самого камня, она действительно сливалась с общим фоном и издалека ее действительно можно было не заметить. «Ух ты, а что это?» – спросил он, пытаясь рассмотреть детали. К сожалению, создатели этого строения позаботились о маскировке, так что вычленить какие-то отдельные элементы не получалось. Даже когда мальчик вроде как заметил какое-то движение, то не смог ничего потом рассмотреть, так как все сливалось одним фоном. «Это школа, ее начальная часть», — пояснил Бер. «Когда я уезжал, она еще не была достроена, но сейчас в ней уже проходит обучение несколько групп школьников». «А, откуда ты знаешь, если тебя тут не было?» — поинтересовался Тинос, посмотрев на Бера. «Я тот, кого тут называют идущий путем», — усмехнулся тот в ответ. «Так что мне ничего не стоит узнать такие простые вещи про здание, которое я вижу». «Как это?» – заинтересовался Тинос, пытаясь вспомнить, что он уже знает про способности Бера, которые тот не сильно-то и скрывал. «Я знаю, что ты умеешь предсказывать, но…» Мальчик попробовал подыскать нужные слова, но у него ничего не получалось. Впрочем, Беру это и не нужно было. Он прекрасно понял, о чем его хотели спросить. «Для предсказания нужна сосредоточенность на определенном событии, и я действительно умею так делать», согласно кивнул Бер. «Но это немного другое, что-то вроде понимания сути объекта. Это умеют все идущие, в той или иной мере, в зависимости от выбранного пути». «А я тоже так смогу?» — с надеждой спросил Тинос. «Если будешь хорошо учиться, то да, сможешь», — подтвердил Бер. «Это очень полезный навык, работающий не только со зданиями или предметами, но и с живыми существами и даже событиями. Скажи, а я смогу этому научиться?» — спросила прислушивавшаяся к их разговору жрица. «Почему нет?» — пожал плечами Бер. «Пещера никого ни к чему не принуждает, но и не запрещает, пока ты придерживаешься установленных ей правил». Тинос заметил, что смотревшая до этого в иллюминатор львица, до этого делавшая вид, что ей этот разговор не интересен, хотя то и дело пытавшаяся повернуться в их сторону уши ее выдавали, обернулась и посмотрела на жрицу, после чего смерила задумчивым взглядом Ибера. Высунувшись из-под столика, шакал покрутил головой, о чем-то задумался, и снова улегся, делая вид, что его это не касается. «Заходим на посадку», — раздался в салоне голос пилота. «Сейчас будем садиться», — пояснил Бер, не дав уже открывшему рот мальчику задать вопрос. И действительно, муха наклонилась на левый борт и пошла вниз. Даже с учетом того, что Бер их предупредил, Тинас немного испугался, все-таки ощущение было такое, как будто они начали падать. Но скользнув боком и оказавшись над сушей, муха выровнялась и спуск стал более плавный. Но вот мальчик ощутил небольшой толчок снизу и их летательный механизм замер, только крылья над головой еще некоторое время крутились в противоположные стороны, постепенно замедляясь, пока не остановились. Уважаемые пассажиры, наш борт приземлился в конечной точке нашего маршрута и вы можете покинуть его без риска остаться без головы, снова раздался веселый голос пилота. Благодарим, что воспользовались услугами нашей компании и надеемся, что вы будете смотреть себе под ноги, когда будет выходить. Всего доброго. Все, можем выходить, сообщил Бер, открывая дверь в салоне. И смотрите под ноги. Ворвавшийся в теплый салон свежий ветерок заставил Тинаса поежиться, но он попытался сделать вид, что ему не холодно. Проводив взглядом выпрыгнувшую первой львицу и вышедшего за ней Бера, Тинас дождался, когда шакал тоже выберется наружу, и полез на выход, опередив нагруженную корзинкой с кошкой жрицу. Снаружи оказалось ветрено, что и неудивительно, если учитывать, что они на открытом всем ветрам острове, а сейчас зима. Правда, приземлились они ближе к центру, где дуло не так сильно, так что было вполне себе терпимо. Вот только пришлось поскорее запахивать свою одежду. Впрочем, увидев, как сжалась от ветра и холода жрица, Тинас почувствовал себя настоящим моряком, который со смехом встречает бросаемые ветром брызги. Обернувшийся Бер молча накинул на плечи девушки шерстяной плащ, никак не прокомментировав произошедшее, хотя Тинас был уверен, что про себя он сказал что-то вроде: «Я ведь предупреждал, нам к тому зданию», указал Бер на один из каменных домов, игнорируя собравшихся вокруг разумных, которые с любопытством рассматривали их муху. Открыв дверь кабины, он прикоснулся к руке так и продолжавшего сидеть с закрытыми глазами старого учителя Тинаса. «Уважаемый, мы уже прибыли, так что можешь открыть глаза», сообщил он мужчине. Тинас с удивлением смотрел, как учитель осторожно открыл глаза, огляделся вокруг, повернулся к Беру и попытался что-то ему ответить, но согнулся пополам и его вырвало. К счастью, он наклонился наружу, а Бер, как и всегда, успел спокойно отшагнуть в сторону, как будто ничего не происходит. Гоблин-пилот разразился веселым смехом и хлопнул учителя по спине. «Выбирайся давай, а то еще загадишь мне кабину и заставлю все руками тут убирать», сообщил он что-то со смехом. Тинас уже знал, что это был язык гоблинов, но те также знали и языки, на которых разговаривали люди и львы. Про языки орков и дворфов у рассказывавших не было уверенности. Поэтому они могли переходить на тот язык, который понимал их собеседник, но почему-то этот конкретный гоблин отказывался разговаривать на любом другом языке и общался только на своем родном, хотя было видно, что он отлично понимает все ими сказанное. «Выбирайся наружу, на твердой земле ты быстрее придешь в себя», — подхватил под руку старика Бер. «Полеты на вертолете — это явно не твое». «Благодарю», — старый учитель выбрался из кабины и попытался высвободиться и одновременно поклониться. Тинас опять с удивлением смотрел, как учителя повело, и он чуть не упал, будучи снова подхваченный под руку Бером. «Что это с ним?» – спросил мальчик. «Что такое морская болезнь, знаешь?» – поинтересовался у него Бер, и, получив согласный кивок, продолжил. «А это воздушная болезнь. Но, нас же не качало?» – удивился Тинас. «Это тебе так кажется, а многих разумных такой полет заставит проблеваться, даже некоторых опытных мореходов», – пояснил Бер. «Давайте уже пойдем в регистратуру, а то наша спутница скоро совсем замерзнет». С этими словами он повел их к тому зданию, на которое ранее показывал, отвечая кивками на приветствие уступавших им дорогу разумных, среди которых попадались представители всех четырех рас. Судя по всему, тут его знали вообще все, так что Тинас сделал вывод, что на острове Бер довольно уважаемый человек. После их возвращения с разведывательной миссии прошло уже несколько дней, и только сейчас результатами разведки заинтересовались. До этого всем как-то не до этого было, так как вначале перестали ходить поезда к пещерам леса, затем прибыл караван под предводительством Бера, который где-то нашел и зачем-то привез с собой божественных зверей, после чего Бер отправился вниз и решил возникшую на станции пещеры леса проблему, что опять же принесло много информации, которую нужно было обдумать. Ну а затем был полет летающего механизма, который многие окрестили мухой, Абер назвал его вертолетом, и получилось, что всем было как-то не до того, что они добрались до новой станции, ведь поезда туда пока еще не ходили, а топать в такую даль пешком дураков не было, когда было более доступное и уже изученное подземелье. Но сейчас муха улетела на остров, увезя с собой Бера и жрицу со зверями, так что из подходящего для обсуждения осталось только три события: появление в метро стражей с острова и последующий их уход по восточному пути, обнаружение зерглингов, нового вида монстров, который, как оказалось, может выкопаться почти где угодно, и посещенное ими двумя новое подземелье. И если с первым ничего никто сделать не мог, разве что обсуждать гулявшие слухи о том, что теперь точно имеется подтверждение о связи острова с Большой Землей, да и второй момент сейчас больше заботил командиров крупных групп, которые пытались выработать тактики противостояния этой угрозе, оставив остальным опять же только слухи, то вот новое подземелье уже было чем-то, что можно было изучать. А раз так, то пришел черед для расспросов тех, кто имел хоть какую-то информацию о новом месте. Конечно, Дан мог послать всех и оставить эту информацию только для своего использования, ну и для своего дома, но это было бы возможно только в том случае, если бы они могли самостоятельно изучить подземелье. Вот только они уже убедились, что сами они ничего там сделать не смогут, с такими-то монстрами, и даже у их дома нет способов и средств надежно заблокировать неубиваемое существо, про которое еще и мало что известно. Собирать же информацию вдвоем, нет уж, он на это согласен не был. Да, он был следопытом, но это не значило, что он должен был так рисковать своей жизнью. И вообще, он во все это ввязался не для того, чтобы добывать для других информацию, у него была другая цель. Так что Дан послушно отвечал на все вопросы собравшихся следопытов и исследователей, не пытаясь ничего утаивать касательно самой миссии разведки, умолчав только о цели и способах ее получения. В конце концов, это были его личные дела, а других они не касались. После победы над зерглингами и восстановления сообщения между аэропортом и пещерами леса жизнь в последних вернулась в привычное русло. Искатели снова начали спускаться на охоту. Те, кто хотел, в любой момент могли отправиться наружу, чтобы продать особо ценную добычу или закупиться тем, что в подземелье пока не продавалось. Но вместе с этим появилось еще одно задание, которое теперь появлялось у распоряжающегося их выдачей гоблина. Проверка пока еще не используемых для движения поезда туннелей. Осматривать используемые смысла не было, так как поезда размажут любого зерглинга и не заметят, а их появление в промежуточных пещерах не останется незамеченным. Обычно отправлявшиеся на разведку группы далеко не уходили, осматривая только ближайшие окрестности. Но одна группа все же решила пройти дальше и добралась до следующей станции. Вот только новое подземелье было больше похоже на аэропорт, распространяясь вверх, на те самые три этажа. Правда, выхода на поверхность оно не имело, да и выглядело намного более скромно. Зато там имелось множество непонятных механизмов и других артефактов, сейчас не работавших, но вроде бы целых. Что это и для чего, пока понять не получалось, а рассказывать гоблинам разведчики пока не стали. Все-таки у исследователей и магов была своя гордость, и им вначале хотелось самим понять, что они нашли. Ну а судя по тому, что гоблины никак не отреагировали на появление на новой станции посторонних, то можно было предположить, что они не знают об этом. А раз так, то можно было спокойно изучать новое подземелье, тем более там и монстров не было, так что туда вполне себе можно было уходить на несколько дней. Сведения о новом подземелье старались держать в секрете, распространяя знания о нем и найденных там артефактах только среди исследователей и магов. Это позволяло надеяться, что никто случайно не проговорится при гоблинах, и они смогут заниматься изучением артефактов и дальше. Понятно, что и эльвы, и люди с большим бы удовольствием оставили знания о новом подземелье только для себя, но теперь все группы разведчиков в обязательном порядке должны были формироваться представителями разных рас. Это было сделано, чтобы в будущем избежать обвинений в сторону одной из рас, что они снова организовали всем проблемы, как в случае с зерглингами. Часть 332. Первое впечатление от острова Утиноса было такое себе. Каменные башни по краям и несколько домов инсу, даже не смешно. Так что кроме школы, что прилепилась на одном из боков невысокого каменного пика, тут и смотреть было нечего. Обычный каменный остров примерно в 1500 шагов в поперечнике, с поросшей травой слегка вогнутой вершиной. Причем, вогнута она была не как чаша, а в виде желоба, так что тут даже вода от дождей не задерживалась. Правда, потом, когда он лучше рассмотрел те самые дома, то стало понятно, что они не только построены добротно и надежно, но и имеют закрытые прозрачными стеклянными пластинами окна, которые можно было прикрыть ставнями. По крайней мере, те окна, ставни на которых были открыты, так что он смог эти стекла увидеть. Но большая часть окон все же была закрыта ставнями, так что было непонятно, все ли они были застеклены. Ну а когда они подошли уже совсем близко, то стало видно, что многие стекла в окнах или искажали изображение, или вообще были мутноватыми. Это очень сильно отличалось от того, что ему довелось увидеть в аэропорту, так что мальчик даже был немного разочарован. Нет, даже такие листы стекла стоили очень много, но в сравнении с полностью прозрачным стеклом, которое он уже видел, это было как детская поделка против изделия мастера. А затем они все вошли внутрь. И вот тут уже увиденное было похоже на виденное в подземелье раньше. Удобные мягкие диваны и кресла, вырезанные из дерева стулья, часть из которых была еще и снабжена мягкими сиденьями и спинками, невысокие столики, в основном тоже деревянные, но был и один из белого камня, но не мрамора. Напротив входа, на другой стороне довольно просторного зала, располагалась идущая вдоль стены стойка, за которой стоял мужчина-человек, одетый в запашную рубаху с длинными свободными рукавами. С возвращением, едва заметно улыбнулся мужчина, глядя на Бера. «Ты с гостями?» «Да, надо провести с ними пояснительный урок», — Бер кивнул в их сторону и Тинас понял, что речь шла про них, со всеми ними. «И да, пошли в школу кого-то, пусть подготовит сопровождающего для нового ученика». «Сделаем», — мужчина покосился на зверей и принялся что-то писать на чем-то перед собой, Тинасу было не видно, так как стойка была выше его. «Они знакомы с северным языком, или нужен кто-то со знанием южных?» «Лучше найди знатока южных диалектов», — ответил Бер. Слушать непонятную речь было скучно, и судя по всему не только ему. Поэтому мальчик принялся внимательнее рассматривать убранство помещения, замечая и качество имевшихся тут предметов, и освещение с помощью нескольких светильников со светляками, и теплый, но при этом свежий воздух в помещении. Было понятно, что затраченные на оборудование этой комнаты средства были вполне себе соразмерны с тратами на украшение одной из комнат для отдыха во дворце. В этот момент позади стойки открылась неприметная дверь, впустившая в комнату еще одного мужчину, только одетого уже вполне по-северному. Тот о чем-то поговорил с первым и пошел к выходу, даже не потрудившись накинуть на плечи плащ. Судя по всему, ему было вполне достаточно одной рубахи, чтобы чувствовать себя комфортно на прохладном ветру. Этот человек сейчас расскажет о местных правилах. Бер закончил общаться с мужчиной за стойкой и повернулся к ним. «В основном это будут общие сведения, некоторым из вас ненужные, но я попрошу вас его выслушать, пока я схожу поговорить с наставником». Львица на его слова фыркнула с независимым видом и улеглась на диван, растянувшись на нем во всю длину. Кошка тоже не выказала никакого желания, развалившись в своей корзинке. А вот шакал забрался в кресло и совсем по-человечески уселся в нем, свесив задние лапы, принявшись смотреть на человека за стойкой. Подавив смех, Тинас уселся на поданный уже немного пришедшим в себя учителем стул, оставив второе кресло для жрицы. Сам учитель сел рядом на еще один стул, принявшись внимательно рассматривать вышедшего из-за стойки мужчину, точнее, небольшую книжку у него в руках. Иногда мужчина делал какие-то пометки в ней каким-то странным стилом, но Тинас не видел, чтобы тот окунал его в чернила. Это его заинтересовало, так что он поспешил спросить, пока не началась скучная лекция о правилах поведения, а они все скучные, и он не забыл, что хотел узнать. «Это», — мужчина продемонстрировал стилос, — «на языке гоблинов эта штука называется чернильная ручка, но среди искателей она больше известна как перо стилос». Мужчина поднес ручку ближе, демонстрируя мальчику и девушке, что она выглядит как бронзовый стержень, на конце которого было утончение, фактически иголка, на самом кончике которой можно было рассмотреть чернильное пятнышко. «Это одноразовое перо стилос. То есть его нельзя будет заправить чернилами после того, как имеющийся внутри запас будет израсходован», — пояснил он. «Как вы можете видеть, корпус выполнен из бронзы, так что эта конкретная ручка может быть использована не только для ведения записей, но и для подписи, правда, только магом, так как проводимость магии у нее все же хуже, чем у орехалковой, той может вообще любой подписываться. А почему нельзя подписаться обычным пером? Удивился Тинос, который знал, как оформляются приказы во дворце. Потому что иначе документ нужно будет запечатывать специальной печатью, усмехнулся мужчина. А так, написанный тобой текст, заверенный твоей подписью, уже сам по себе будет запечатан и его нельзя будет подделать, а если использовать ручку с особыми чернилами, то текст еще и будет нечитаемым, без специального артефакта. На этом объяснения были закончены и мужчина вернулся к своей лекции, так что пришлось Тинасу запоминать, что он говорит, так как Бер вполне себе мог и спросить потом, что им рассказывали. Когда прилетела та странная трескучая штука, Хельг был на занятиях, впрочем, как и все остальные дети. У них как раз был урок языка, но ради такого случая учитель вывел их на галерею, чтобы они смогли посмотреть на новое чудо. Там же их нашла куратор, появившись у них за спинами совершенно незаметно. «Это вертолет. Он прилетел из аэропорта», сообщила она им на местном языке, судя по всему, решив дать им немного практики, поэтому и говорила простыми фразами. На нем прибыли интересные гости. Они учились не так уж и долго, но подобные короткие предложения понимали уже все. Единственным непонятным словом было вертолет, но было понятно, что это название летающего механизма. Так что часть про гостей разобрали все и теперь с интересом следили за тем, как эта трескучая штука опускается на остров. Механизм чем-то напоминал муху, такой же бочкообразный и лупатый, а над спиной мельтешили плохо заметные крылья, совсем как у той самой мухи или стрекозы. Вот только когда механизм опустился на землю и его крылья начали останавливаться, то оказалось, что они не махали в воздухе, как у птиц и насекомых, а вращались по кругу, причем двумя слоями, один в одну сторону, а другой в другую. Как он летает? Поинтересовался кто-то из мальчишек. С помощью магии, конечно же, засмеялся еще один мальчишка и некоторые дети поддержали его своим смехом. Не совсем так, мягко улыбнулась куратор, отчего дети перестали смеяться. Магия в вертолете используется, но только для движения крыльев, а сами крылья уже несут механизм по воздуху без всякой магии. Дети тут же загалдели, так как всем хотелось узнать, как такое возможно. Они принялись задавать вопросы, но Синтрей только развела руками с улыбкой. «Я не знаю, как это работает», — она подняла руку, останавливая новую волну вопросов. «Сейчас вы изучаете самые основы, но когда спуститесь вниз, то там вам будут преподавать намного больше, в том числе вы сможете поинтересоваться, как работает вертолет и как он летает».